Приложение первое. 40 основных приемов устранения технических противоречий. Первый. Принцип дробления. А. Разделить объект на независимые части. Б. Выполнить объект разборным. В. Увеличить степень дробления объекта. Пример. Грузовое судно разделено на однотипные секции. При необходимости корабль можно делать длиннее или короче. Второй. Принцип вынесения. Отделить от объекта мешающую часть, мешающие свойства, или наоборот, выделить единственно нужную часть или нужное свойство. В отличие от предыдущего приема, в котором речь шла о делении объекта на одинаковые части, здесь предлагается делить объект на разные части. Пример. Обычно на малых прогулочных судах и катерах электроэнергия для освещения и других нужд вырабатывается генератором, работающим от гребного двигателя. Для получения электроэнергии на стоянке приходится устанавливать вспомогательный электрогенератор с приводом от двигателя внутреннего сгорания. Двигатель, естественно, создает шум и вибрацию. Предложено разместить двигатель и генератор в отдельной капсуле, расположенной на некотором расстоянии от катера и соединенной с ним кабелем. Третий. Принцип местного качества. А. Перейти от однородной структуры объекта или внешней среды, внешнего воздействия, к неоднородной. Б. Разные части объекта должны выполнять различные функции. В. Каждая часть объекта должна находиться в условиях, наиболее благоприятных для ее работы. Пример. Для борьбы с пылью в горных выработках на инструменты рабочие органы буровых и погрузочных машин подают воду в виде конуса мелких капель. Чем мельче капли, тем лучше идет борьба с пылью, но мелкие капли легко образуют туман. Это затрудняет работу. Решение: вокруг конуса мелких создают слой из крупных капель. Четвертый. Принцип асимметрии. А. Перейти от симметричной формы объекта к асимметричной. Б. Если объект уже асимметричен, увеличить степень асимметрии. Пример. Противоударная автомобильная шина имеет одну боковину повышенной прочности. Для лучшего сопротивления ударам – абордюрный камень тротуара. Пятый. Принцип объединения. А. Соединить однородные или предназначенные для смежных операций объекты. Б. Объединить во времени однородные или смежные операции. Пример. Сдвоенный микроскоп тандем. Работу с манипулятором ведет один человек, а наблюдением и записью целиком занят второй. Шестой. Принцип универсальности. Объект выполняет несколько разных функций, благодаря чему отпадает необходимость в других объектах. Пример. Ручка для портфеля одновременно служит эспандером. Авторское свидетельство номер 187-964. Седьмой. Принцип матрешки. А. Один объект размещен внутри другого, который, в свою очередь, находится внутри третьего и так далее. Б. Один объект проходит сквозь полость в другом объекте. Пример. Ультразвуковой концентратор упругих колебаний, состоящий из скрепленных между собой полуволновых отрезков, отличающийся тем, что с целью уменьшения длины концентратора и увеличения его устойчивости полуволновые отрезки выполнены в виде полых конусов, вставленных один в другой. Авторское свидетельство номер 186-781. В авторском свидетельстве номер 462-315 абсолютно такое же решение использовано для уменьшения габаритов выходной секции трансформаторного пьезоэлемента. В устройстве для волочения металла по авторскому свидетельству номер 304027 матрешка составлена из конусных волок. Восьмой. Принцип антивеса. А. Компенсировать вес объекта соединением с другим объектом, обладающим подъемной силой. Б. Компенсировать вес объекта взаимодействием со средой, преимущественно за счет аэро- и гидродинамических сил. Пример. Центробежный тормозного типа регулятор числа оборотов роторного ветродвигателя, установленный на вертикальной оси ротора, отличающийся тем, что с целью поддержания скорости вращения ротора в малом интервале числа оборотов при сильном увеличении мощности, грузы регулятора выполнены в виде лопастей, обеспечивающих аэродинамическое торможение. Авторское свидетельство номер 167-784. Интересно отметить, что в формуле изобретения четко отражено противоречие, преодолеваемое изобретением. При заданной силе ветра и заданной массе грузов получается определенное число оборотов. Чтобы его уменьшить при возрастании силы ветра, нужно увеличить массу грузов. Но грузы вращаются, к ним трудно подобраться. И вот противоречие устранено тем, что грузам придана форма, создающая аэродинамическое торможение, то есть грузы выполнены в виде крыла с отрицательным углом атаки. Общая идея очевидна. Если нужно менять массу движущегося тела, а массу менять нельзя по определенным соображениям, то телу надо придать форму крыла. И, меняя наклон крыла к направлению движения, получать дополнительную силу, направленную в нужную сторону. 9. Принцип предварительного антидействия. Если по условиям задачи необходимо совершить какое-то действие, надо заранее совершить антидействие. Пример. Способ резания чашечным резцом, вращающимся вокруг своей геометрической оси в процессе резания, отличающийся тем, что с целью предотвращения возникновения вибрации чашечный резец предварительно нагружают усилиями, близкими по величине и направленными противоположно усилиям, возникающим в процессе резания. Авторское свидетельство номер 536-866. 10. Принцип предварительного действия. А. Заранее выполнить требуемое действие, полностью или хотя бы частично. Б. Заранее расставить объекты так, чтобы они могли вступить в действие без затрат времени на доставку и с наиболее удобного места. 11. Принцип заранее подложенной подушки. Компенсировать относительно невысокую надежность объекта заранее подготовленными аварийными средствами. Пример. Способ обработки неорганических материалов, например, стекловолокон, путем воздействия плазменного луча, отличающийся тем, что с целью повышения механической прочности на неорганические материалы предварительно наносят раствор или расплав солей щелочных или щелочноземельных металлов. Авторское свидетельство номер 522-150. Заранее наносят вещества, так сказать, залечивающие микротрещины. Есть авторское свидетельство номер 456-594, по которому на ветвь дерева до спиливания ставят кольцо, сжимающее ветви. Дерево, чувствуя боль, направляет к этому месту питательные и лечащие вещества. Таким образом, эти вещества накапливаются до спиливания ветки, что способствует быстрому заживлению после спиливания. 12. Принцип эквипотенциальности. Изменить условия работы так, чтобы не приходилось поднимать или опускать объект. Пример. Предложено устройство, исключающее необходимость поднимать и опускать тяжелые пресс-формы. Устройство выполнено в виде прикрепленной к столу пресса приставки с ральгангом. Авторское свидетельство номер 64-679. 13. Принцип наоборот. А. Вместо действия, диктуемого условиями задачи, осуществить обратное действие. Б. Сделать движущуюся часть объекта или внешней среды неподвижной, а неподвижную – движущейся. В. Перевернуть объект вверх ногами, вывернуть его. Пример. Авторское свидетельство номер 156-133. Фильтр для улавливания пыли сделан из магнитов, между которыми расположен ферромагнитный порошок. Через 7 лет появилось авторское свидетельство номер 319-325, в котором фильтр вывернут. Электромагнитный фильтр для механической очистки жидкости и газов, содержащий источник магнитного поля и фильтрующий элемент из зернистого магнитного материала, отличающийся тем, что с целью снижения удельного расхода электроэнергии и увеличения производительности, фильтрующий элемент размещен вокруг источника магнитного поля и образует внешний замкнутый магнитный контур. 14. Принцип сфероидальности. А. Перейти от прямолинейных частей к криволинейным, от плоских поверхностей к сферическим, от частей, выполненных в виде куба или параллелепипеда, к шаровым конструкциям. Б. Использовать ролики, шарики, спирали. В. Перейти от прямолинейного движения к вращательному, использовать центробежную силу. Пример. Устройство для сварки труб в трубную решетку имеет электроды в виде катящихся шариков. 15. Принцип динамичности. Характеристики объекта или внешней среды должны меняться так, чтобы быть оптимальными на каждом этапе работы. Б. Разделить объекты на части, способные перемещаться относительно друг друга. В. Если объект в целом неподвижен, сделать его подвижным, перемещающимся. Пример. Способ автоматической дуговой сварки ленточным электродом, отличающийся тем, что с целью широкого регулирования формы и размеров сварочной ванны электроды сгибают вдоль его образующей, придавая ему криволинейную форму, которую изменяют в процессе сварки. Авторское свидетельство номер 258-490. 16. Принцип частичного или избыточного действия. Если трудно получить 100% требуемого эффекта, надо получить чуть меньше или чуть больше. Задача при этом может существенно упроститься. 17. Принцип перехода в другое измерение. А. Трудности, связанные с движением или размещением объекта по линии, устраняются, если объект приобретает возможность перемещаться в двух измерениях, то есть на плоскости. Соответственно, задачи, связанные с движением или размещением объектов в одной плоскости, устраняются при переходе к пространству трех измерений. Б. Использовать многоэтажную компоновку объектов вместо одноэтажной. В. Наклонить объект или положить его на бок. Г. Использовать обратную сторону данной площади. Д. Использовать оптические потоки, падающие на соседнюю площадь или на обратную сторону имеющейся площади. Прием 17А можно объединить с приемами 7 и 15В. Получается цепь, характеризующая общую тенденцию развития технических систем. От точки к линии, затем к плоскости, потом к объему и, наконец, к совмещению многих объемов. Пример. Способ хранения зимнего запаса бревен на воде путем установки их на акватории рейда, отличающийся тем, что с целью увеличения удельной емкости акватории и уменьшения объема промороженной древесины, бревна формируют в пучки шириной и высотой в поперечном сечении, превышающие длину бревен, после чего сформированные пучки устанавливают в вертикальном положении. Авторское свидетельство номер 236-318. 18. Использование механических колебаний. А. Привести объект в колебательное движение. Б. Если такое движение уже совершается, увеличить его частоту, вплоть до ультразвуковой. В. Использовать резонансную частоту. Г. Применить вместо механических вибраторов пьезовибраторы. Д. Использовать ультразвуковые колебания в сочетании с электромагнитными полями. Пример. Способ безопилочного резания древесины, отличающийся тем, что с целью снижения усилия внедрения инструмента в древесину, резание осуществляют инструментом, частота пульсации которого близка к собственной частоте колебаний перерезаемой древесины. Авторское свидетельство номер 307-986. 19. Принцип периодического действия. А. Перейти от непрерывного действия к периодическому, импульсному. Б. Если действие уже осуществляется периодически, изменить периодичность. В. Использовать паузы между импульсами для другого действия. Пример. Способ автоматического управления термическим циклом контактной точечной сварки, преимущественно деталей малых толщин, основанные на измерении термо-ЭДС, отличающийся тем, что с целью повышения точности управления при сварке импульсами повышенной частоты измеряют термо-ЭДС в паузах между импульсами сварочного тока. Авторское свидетельство номер 336-120. 20. Принцип непрерывности полезного действия. А. Вести работу непрерывно. Все части объекта должны все время работать с полной нагрузкой. Б. Устранить холостые и промежуточные ходы. Пример. Способ обработки отверстий в виде двух пересекающихся цилиндров, например, гнезд сепараторов-подшипников, отличающийся тем, что с целью повышения производительности обработки ее осуществляют сверлом, зенкером, режущие кромки которого позволяют производить резание как при прямом, так и при обратном ходе инструмента. Авторское свидетельство номер 202-582.